Стасем II. Хор. О, если б укрыться могла я туда, в эти темные выси! О, если б велением Бога меж птицами вольную птицей ввелась я! Туда бы стрелой, туда б я хотела, где море синеет к брегам Редана, где волны пурпурные блеском отцовским горящие волны, несчастные девы, не слезы в печали по брате погибшим, янтарное точат сиянье. Туда, где в садах налились мечты или песни поэтов, плоды гесперид золотые. Туда, где на грани волшебной плывущий предел положили Триере, морей-промыслитель и мученик небодержавный. Туда, где у ложа Кронида своею нетленной струею один на всю землю источник, золотясь и шумя животворный, для радости смертных пробился. От берегов родимых Крита и от мирной сени отчий за ладьёю белокрылой, шумной жалобой недаром волны пенные бежали. Не нашла невеста мира в этом браке. Скриталь только птицы злые вашу свадьбу провожали, или встретили в Афинах у Мунихе, когда вы в волны новые тяжелые, бросив якорь, на священный брег Паллады выходили. Там мучительным недугом грешной страсти поразила в оправданье знаков черных золотая Афродита душу нежную царицы и ужасных испытаний не снести ей. Вот идет поспешно в терем. Вот рука на белой шее петлю вяжет и не дрогнет. Страшен демон ненавистный, и, спасая честь, царица из души своей свободной жало страсти вынимает.